и получал все тот же неизменный ответ: похоронен в день 23 мая 1970 года в присутствии Мечислава Рушинского. Обмен этими фразами вошел в церемониал их встреч. Упрямый адвокат ни на йоту не отступил от своего.